Я хотел повернуть голову, но тут же получил от похитителей тычок в бок. «Стой спокойно, не крутись!» Я скосил глаза вправо. На моем похитителе черный мундир с серебристыми галунами. Армия? Полиция? Но за что? Из боковой двери стремительно вышел сухощавый сеньор в темно-синем камзоле. Вокруг шеи белоснежное жабо, на груди массивная золотая цепь с подвеской. Он уселся на кресло, внимательно меня рассмотрел. — Ты хирург Юлий? — Да, но по какому праву и за что меня самым бесцеремонным образом похитили на улице? — Это досадное недоразумение. Сидящий в кресле сеньор сделал знак, мои похитители отошли назад. «Приношу свои извинения. Мои слуги просто переусердствовали. Ой, что-то я сомневаюсь. Кто передо мной?» Сеньор словно прочитал мои мысли. «Я, великий герцог Тосканский, Франческо Медичи. Слышал обо мне?» «Слышал», — признался я. «Для тебя есть работа. Сделаешь хорошо — щедро вознагражу. Откажешься — изгоню из Флоренции». «А если не смогу?» — дерзнул спросить я. Герцог немного растерялся, но быстро взял себя в руки и улыбнулся. Но улыбка его была какой-то змеиной. Губы растянулись, а глаза холодно поблескивали. «Надеюсь, ты умеешь держать язык за зубами. К тому же, насколько мне успели доложить, ты искусен в своем ремесле. И, что немаловажно, чужеземец, пойдем со мной». Герцог стремительно поднялся и пошел. Что мне оставалось сделать? Я двинулся за ним. Мы прошли по коридору, и герцог вошел в одну из комнат. Явно спальня, причем женская. На прикроватном столике с зеркалом стояли мази и благовония. «Мария, поздоровайся с гостем, я привел к тебе хирурга». За цветами у окна в кресле-качалке сидела с книгой в руках прелестная девушка в пышном сиреневом платье. Она окинула меня любопытным взглядом карих глаз, милостиво кивнула. «Симпатично, личико, без изъянов», — подумал я. «Нашей семье надо, чтобы ты вылечил дочь». «Пока я не вижу проблемы». Герцог махнул рукой, девушка встала и направилась к нам. «Вот оно!» — девица прихрамывала на правую ногу. «Прежде чем высказаться о работе, я хотел бы осмотреть больную». «Не буду мешать». Девица улеглась на кровать под балдахином, подняла платье и многочисленные юбки под ним. «Ага, одна нога короче другой, сантиметра на 3-4. «В детстве я неудачно упала и сломала ногу», — пояснила девушка. «Она срослась, но стала короче». «Задачка! Ей бы к травматологу-ортопеду, а я лишь в институте проходил травматологию. Но поскольку эта область медицины меня не очень увлекала, то сдал тогда зачет и выбросил из головы. А гляди-ка, как повернулась!» Я сел на пуфик и стал припоминать, что можно сделать. Единственное, что приходило в голову, — поставить аппарат Елизарова. Это сложная конструкция из колец и полуколец и на винтовых распорках. Через кости пропускаются спицы, которые фиксируются в полукольцах. Перед тем, как вставить спицы, кость ломают или перепиливают. Когда начинает образовываться костная мозоль на месте перелома или распила, винтами увеличивают расстояние между кольцами. Таким образом, удается удлинить укороченную конечность, будь это рука или нога, от 3 до 15 сантиметров. Работа долгая, требующая большого времени и терпения, а еще и неприятная для меня лично. Изначально не мог видеть сломанных костей, торчащих из раны, а уж самому ломать только в страшном сне такое присниться может. Пожалуй, из всех областей медицины это самая грубая и жесткая, но очень востребованная и необходимая. Тем не менее, она мне не по душе. Сидел я так на пуфике долго, затем поднялся и вышел в коридор. Меня тут же взял под ручку один из похитителей слуг герцога и повлек в знакомый зал. Герцог Тоскании восседал в кресле, читая бумаги. — И каков твой вердикт? Он оторвал глаза от документов и посмотрел на меня. Очень-очень сложно, но возможно. Потребуются приспособления, которых у меня с собой нет. Но даже при их наличии уйдет не менее полугода. Полгода? Задумался герцог. Пожалуй, успеваем. К чему? Вырвалось у меня. Хорошо, я объясню тебе, но это великая тайна. Посему ты будешь эти полгода жить у меня в палаццо. Все равно слухи и разговоры среди придворных дойдут до твоих ушей. Герцогство Тосканское ведет войну с Испанией. Я хотел бы иметь сильного союзника и нашел его в лице Франции. Король Франции Генрих III, прослышав о моей дочери, хотел бы взять ее в жены. Таким образом мы бы породнились, и вот тогда объединенными силами мы ударим по нашему общему врагу Испании. Герцог остановился. А, впрочем, больше я тебе уже знать ни к чему. О сложных отношениях между королевскими дворами Испании и Франции мне приходилось слышать и раньше. Камнем преткновения была Италия. Особое географическое положение этой страны способствовало бурному расцвету торговли, а с ней и экономики. Увы, итальянцам так и не удалось создать мощное единое государство. Более воинственные испанцы, французы, австрийцы, немцы, соперничая между собою, грабили свободные города, пытаясь уничтожить свободу. Герцогу Тосканскому поневоле приходилось искать союзников среди хищников. И сейчас, как я понял, Франческо Медичи вознамерился укрепить герцогство родственным союзом с молодым королем Генрихом III. Но вот как к этому отнесется его мать, всесильная Екатерина Медичи? Жениться по любви к короли не могли. Впрочем, Екатерина может и проявить благосклонность к этому союзу, ведь она родом из Флоренции. Увидим.